упаковывались созревшие плоды. Железные пальцы доили датских, голландских и польских коров, стригли овец на Балканах и в Венгрии. Власть над захваченными пространствами Европы и Африки, казалось, с каждым годом, с каждым днем и часом множила силы фашизма. Предатели свободы, добра и правды в своем халуйском раболепии перед торжествующим насилием пророчили гибель всем сопротивляющимся, называя гитлеризм истинно новым высшим порядком. В новом порядке, установленном Гитлером в завоеванной им Европе, обновились все виды, все формы, все способы насилия, которые возникали на протяжении тысячелетий истории господства немногих над многими. Зальцбургское свидание в конце апреля 1942 года предшествовало большому наступлению на юге России.